«Пока только взять на себя в управление дворец. Думаю, графиня не скоро сможет адекватно вести дела. Я остаюсь пока здесь. Распорядитесь выделить апартаменты, ну и пришлите ко мне управляющего и пару слуг порасторопнее. Нужно будет немного побегать. Здесь нам уже делать больше нечего. Пойдемте, барон, надо еще распорядиться, чтобы омыли тело и подготовили графа в последний путь».